Неудивительно. Все-таки у них были слишком разные цели. И только Фукада продолжал общаться со своими студентами-радикалами. Ему не давала покоя ответственность за их судьбы. Все-таки именно он собрал их когда-то в единую группу, а потом привел в горы Яманаси. И бросить их там на произвол судьбы было выше его сил. Не говоря уже о том, что радикалы постоянно нуждались в деньгах из его секретного источника. «Я чувствовал, что сознание моего друга не на шутку раздвоилось», — вздохнул сенсей. «С одной стороны, ни в саму возможность революции, ни в ее героическую романтику Фукада больше не верил. Но и полностью отрицать необходимость революции тоже не мог. Отрицание революции привело бы его к отрицанию всей жизни, прожитой до сих пор. Ему пришлось бы выйти к людям и публично покаяться в своих заблуждениях. Но как раз на это он был не способен. Мешала и непомерная гордость, и опасение, что после такой покаянной речи среди его учеников-радикалов начнется паника. На данном же этапе Фукада мог хоть как-то этих ребят контролировать. Вот почему, несмотря на раскол общины, он продолжал регулярно навещать своих студентов-сепаратистов. Оставаясь лидером авангарда, он получил роль советника в группе боевиков. Человек, разуверившийся в революции, продолжал разъяснять людям революционные идеи. А люди эти, помимо ежедневной работы в поле, активно занимались боевой и идеологической подготовкой. И в своей политической ориентации становились, против воли своего учителя, все большими экстремистами. Вскоре группа раскольников превратилась в тайную секту, и никто посторонний зайти в их деревню больше не мог. А за их призывы к вооруженному восстанию Управление безопасности зачислило их в список общественных организаций, требующих повышенного внимания полиции». Сенсей еще раз оглядел свои руки, сложенные на коленях, и вновь поднял голову. Раскол авангарда произошел в 76-м году. А еще через год Эри сбежала из авангарда и стала жить у меня. Примерно тогда же авангард переименовали. Теперь они называются «Утренняя заря». Тенго прищурился. «Но постойте», — сказал он и задумался. «Секта «Утренняя заря», где же он о ней слышал?» В памяти всплывали только смутные обрывки воспоминаний. Подобие фактов, но не факты как таковые. «А это, случайно, не шайка головорезов, о которой недавно кричали во всех новостях?» «Она самая», — кивнул сенсей и посмотрел на Тенго в упор. «Та же секта «Утренняя заря», что устроила перестрелку с полицией на озере Мотосу». «Перестрелка с полицией», — вспомнил Тенго. «Как же, громкое было событие». Однако никаких деталей самого инцидента он вспомнить не мог. Словно этот отрывок его памяти кто-то аккуратно вырезал ножницами. И чем больше Тенго пытался сосредоточиться, тем отчетливее ощущал, будто ему силой перекручивают все тело. Верхнюю половину в одну сторону, нижнюю — в другую. В мозжечке тоскливо заныл, воздух показался страшно разряженным. Звуки стали глухими, как под водой. «Неужели опять чертов приступ?» «Что с вами?» — спросил сенсей. Его взволнованный голос звучал откуда-то издалека. Тенго покачал головой. «Все в порядке», — выдавил он. «Сейчас пройдет».